Я нагнулся, почесал Оскару шею и опять обернулся к миссис Гиббонс. «О, кстати, ведь уже 10-й час. Где он пропадал весь вечер?»